Событие 78. Никита Михайлович Шульга после свадьбы второго сына решил провести по опыту Вершилова в Миасе и Белорецке перепись населения. И не просто так, а со всеми животинами и припасами на зиму. Показалось ему, что маловато тех припасов. 5 десятков казаков добавились, да в Белорецке застряло 5 ладей со всеми гребцами и кормчими. Ну и плюс последний завоз переселенцев. А ведь еще... больше 4 десятков пленных торгутов. И ведь как в воду глядел, население Миаса составило 4509 человек. И в Остроге сидело пленных без малого 7 десятков. В Белорецке вместе с ладейщиками получилось 1917 человек. Итого в 2 городах без малого 6500 человек. Припасов же получалось только на 5-5500. Никудышный из него мэр. Это что, люди начнут к началу лета голодать? А ведь огромный урожай собрали. Да еще больше 1000 лошадей убитых после торгутов осталось. Сколько мяса наморозили и накоптили. Делать-то теперь что? Кругом тайга, помощи точно никто не пришлет. Можно, конечно, попросить вагулов побольше мяса привозить на обмен. Но ведь этими крохами 1000 людей не прокормишь. Что делать и кто виноват? Это такую шутку князь Пожарский любил повторять. А вот теперь Никите Михайловичу не до шуток. Первым делом решил мэр выбрать старших для всех народностей, что в Миасе проживают. Немало ведь их. Пальцев на обеих руках не хватит. Башкиры, мордва, нагаи, вагулы, таргуты, французы, гугеноты, испанцы, мориски, финны, суоми. Шведы, немцы, татары, ну и русские. Вот с этими старшинами и повел речь Шульга о приближающейся проблеме. Поначалу гул стоял, но Никита Михайлович его пресекать не стал. Пусть пошумят, повозмущаются, зато потом думать начнут. Первую хорошую идею выдал финский выборный. Оказывается, у них есть несколько вполне приличных способов рыбачить зимой. А что, замечательно. Рыба – вещь полезная и питательная. Вагульский вождь Увачан пообещал по всем соседним стойбищам весть послать, чтобы по возможности больше мяса в Миас несли. Ладно, иногда этой самой капли и не хватает. Интересную и, самое главное, на самом деле здравую мысль высказал представитель франков Ив Сатен. Нужно поговорить с народом и попросить свадьбы, рождения детей и прочие праздники проводить экономней. Там ведь и закуски, и мед с водкой, рекой. Поговорим. Еще одну очень полезную мысль высказал представитель немцев Ганс Кнодель. Нехватка продовольствия – вещь, понятно, неприятная. Но если некоторые плохие хозяева съедят семенную рожь, пшеницу или другие культуры, то на следующий год просто вымрем. Понял после слов немца Никита Михайлович и где ошибся. Он по прибытии 2 последних партий переселенцев опросил их, кто чем будет заниматься, и для тех, кто будет крестьянствовать, выделил из запасов часть зерна и бобовых на семена для посева весной. Вот этих выделенных сейчас и не хватит. Нужно будет еще и с первыми ладьями князю Пожарскому весточку подать и попенять ему, что плохих он помощников подготовил. В его отсутствие отправили переселенцев без семян и почти без скотины. Спасло то, что у монголов при последнем налете отбили 1000 почти коней и раненых с 10 выходили. Только ведь этих лохматых собак считать лошадьми можно с большой натяжкой. Хорошо, что свои же ребята подрастают. Год протянем, а там уж обеспечим всех крестьян нормальными лошадьми. Спорную, но вполне разумную мысль высказал и Епифан Соловый, атаман прибившихся к казаков донских. Он предложил еду для несемейных готовить на всех в полевых кухнях. Так продуктов меньше израсходуется. Может, и прав. За добавкой в общий котел под пристальным взглядом товарищей особо не находишься. А что, должны протянуть до лета. А там грибы пойдут, да черемша разная. Мастера вершиловские обещали стекла к весне много наделать. И теплицы можно будет построить. Ранние овощи вырастить. Протянем. Вот ведь скопом, всем миром, любую беду можно преодолеть. Не зря в Великом Новгороде Вече до сих пор живо. Перезимуем.